Все думали, что арестованных министров Временного правительства большевики по всем человеческим нормам будут открыто судить, а они, не мешкая ни часу, ни дня, посадили их в баржу, а баржу потопили в Неве. На протяжении десятилетий марксисты, ленинцы, большевики кричали о свободе слова, печати, клеймили царскую цензуру. Взяв власть, одним из первых декретов уже в декабре 1917 года они отменили всякую свободу печати. Вот образчик рассуждений Ленина о нравственности. «Всякую такую нравственность, взятую из внеклассового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надувательство и забивание умов рабочих и крестьян в интересах помещиков и капиталистов. Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата. Когда нам говорят о нравственности, мы говорим: для коммуниста нравственность вся в этой сплоченной солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против эксплуататоров. Мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем». Том 41, страницы 298-313. Если эту демагогию перевести на внятный человеческий язык, получится одна только фраза, с которой человечество познакомилось лет десятка через полтора. «Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью». С людей, особенно это касается молодежи, снимаются все традиционные этические ограничения и обязанности перед другими людьми. Взамен выдвигается единственное условие праведности, нравственности, верность партийным целям и интересам. Дора Штурман, В. И. Ленин. Его речь походит уже на кликушество. «Пусть лжицы и лицемеры, тупицы и слепцы, буржуа и их сторонники надувают народ, говоря о свободе вообще, о равенстве вообще, о демократии вообще. Мы говорим рабочим и крестьянам: срывайте маску с этих лжецов, открывайте глаза этим слепцам. Спрашивайте: равенство какого пола с каким полом, какой нации с какой нацией, какого класса с каким классом?» Том 39, страница 286. Насчет полов Владимир Ильич в ораторском запале явно зарапортовался. Рассказывает, что в детстве он играл со своим младшим двоюродным братишкой в солдатиков на шашечной доске. Щелчком по шашке надо было сбить с доски солдатика. Хитроумный Володя прикрепил к доске своих солдатиков, так что младший игрок плакал от обиды, а старший хохотал своим знаменитым, некоторые считают заразительным, а некоторые — сатанинским смехом. Поскольку мы дошли до шашечно-шахматных аналогий, то мне с этими нарушениями всех правил игры в 1917 году и в последующие годы рисуется такая картина. Играют два шахматиста. Один, проигрывающий или, во всяком случае, не желающий проиграть, стукнет другого бутылкой по голове. И таким образом партия выиграна. В аналах истории сохранился для нас и вообще для потомков редчайший документ, драгоценное свидетельство современника октябрьских событий, причем не простого постороннего свидетеля, но крупного политического деятеля, лидера и теоретика партии социалистов-революционеров, эсеров, Виктора Михайловича Чернова. В бурные дни 1917 года он успел побыть министром земледелия во Временном правительстве и даже председателем учредительного собрания, разогнанного потом большевиками. Эмигрировал он в 1920 году, но в 1919 написал письмо Ленину, которое осталось в черновой рукописи, по-видимому, не обнародованной и не доведенной до сведения адресата. А жаль. Мы переписываем основные положения этого письма из газеты «Русская мысль», номер 3862, 18 января 1991 года. «Милостивый государь Владимир Ильич, для вас давно не тайна, что громадное большинство ваших сотрудников и помощников пользуются незавидной репутацией среди населения. Их нравственный облик не внушает доверия. Их поведение некрасиво, их нравы, их жизненная практика стоят в режущем противоречии с теми красивыми словами, которые они должны говорить, с теми высокими принципами, которые они должны провозглашать. И вы сами не раз с годливостью говорили о таких помощниках, как о перекрасившихся и примазавшихся, внутренне чуждых тому делу, которому они вызвались служить. Вы правы. Великого дела нельзя делать грязными руками. Их прикосновение не проходит даром. Оно все искажает, все уродует, все обращает в свою наглядную противоположность. В грязных руках твердая власть становится произволом и деспотизмом, закон — удавкой, петлей, строгая справедливость — бесчеловечной жестокостью, обязанность труда на общую пользу, каторжной работой, правда — ложью. Я, будучи вашим идейным противником, не раз отдавал должное вашим личным качествам. Не раз в тяжкие для вас времена, когда вы своим путешествием через Гогенцоллерновскую Германию навлекли на себя худшие из подозрений, я считал долгом чести защитить вас перед петроградскими рабочими от обвинения в политической продажности, в отдаче своих сил на службу немецкому правительству. По отношению к вам, заподозренному хотя бы и отчасти по вашей собственной вине, я считал себя обязанным быть сдержанным. Теперь другое время. Теперь вы на вершинах власти почти самодержавны. Теперь вы в апогее вашей славы, когда ваши восторженные приверженцы провозгласили вас вождем всемирной революции, а ваши враги входят с вами в переговоры как равные с равными. Когда с представителями международного капитала и буржуазными правительствами Европы вы заключаете всевозможные политические и коммерческие сделки. И теперь я морально свободен от этой сдержанности. О, да, вы не вор в прямом вульгарном смысле этого слова. Вы не украдете чужого кошелька. Но если и понадобится украсть чужое доверие, и особенно народное доверие, вы пойдете на все хитрости, на все обманы, на все повороты, которые только этого потребуют. Вы не подделаете чужого векселя, но нет такого политического подлога, перед которым вы отступили бы, если только он окажется нужным для успеха ваших планов. Говорят, в своей личной частной жизни вы любите детей, котят, кроликов, все живое. Но вы одним росчерком пера, одним мановением руки прольете сколько угодно крови и чьей угодно крови с черствостью и деревянностью, которой бы позавидовал любой выродок из уголовного мира. Вы человек аморальный до последних глубин своего существа. Вы себе по совести разрешили приступить через все преграды, которые знает человеческая совесть.